зеленый овес и салат. Первое. Самое эффективное средство при гиперфункции вплоть до полного излечения – лапчатка белая. Это растение нужно собирать в начале цветения. 100 грамм сухих растений залить стаканом кипятка и настоять ночь в термосе. Принимать по 1/3 стакана за 30 минут до еды 3 раза в день. В течение чистки дозу медленно увеличивать до 1 стакана, а затем также медленно уменьшать. Уже через несколько недель вы почувствуете стойкое улучшение состояния, и никаких таблеток не надо. Второе. 300 граммов перегородок грецких орехов залить 1 литром 60-70-градусного спирта и настоять в темном месте 60 дней. Пить по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. Курс такой. 21 день принимаем, неделя перерыв. Третье. 20 грамм корня солодки, 40 граммов корня марены, красильный, смешать и залить 600 миллиграммами кипятка. Настоять в течение 45 минут. Утром натощак выпивать 1-2 стакана. Четвертое. 100 грамм плодов шиповника, 50 грамм исландского мха смешать и залить 1 литром воды. Затем подогреть, довести до кипения и все выпить за 1 день. Пятое. 10 грамм плодов рябины, 10 грамм коры дуба, 20 граммов листьев крапивы и 20 грамм исландского мха. Смешать и 1 столовую ложку смеси залить стаканом воды, довести до кипения, настоять 10 минут. Пить по 2-3 стакана в день. Шестое. 20 грамм настойки валерьяны, 10 грамм экстракта кондуранго, 15 граммов сока клюквы смешать и принимать 3 раза в день по 20-30 капель на 1 столовую ложку воды. Седьмое. 1 столовую ложку травы дурнишника обыкновенного залить стаканом кипятка и кипятить 10 минут. После этого принимать по стакану 3 раза в день. Из предложенных рецептов вам, как всегда, нужно выбрать самое свое и совместить с остальными мероприятиями по очищению. Теперь же нам осталось ознакомиться с компрессами, которые помогут на физическом уровне победить болезнь. Компрессы на щитовидную железу. Как и в случае гипофункции, мы применим компрессы. Но не спешите их ставить. Помните, что к практическим действиям мы приступаем только во время второго прочтения. Не ознакомившись с азами физиологии, нельзя очищаться и лечиться. А что касается компрессов, то они нужны для размягчения фолликулов щитовидной железы, рассасывания узелковых образований и ликвидации лимфатического застоя. Что бы вам ни говорили, помните, что никакого йодного влияния в компрессах при гиперфункции щитовидной железы быть не должно. Не допустите, чтобы вам навредили безграмотные лекари. Первое. Лист капусты опустить на 30 секунд 3 раза в кипяток. Компресс из этого листа наложить с утеплением на 20 минут или даже на всю ночь. Второе.